Слова святителей. «Не предадимся унынию и расслаблению, если увидим, что враги окружили нас своими кознями и коварством. Сеть их и уловления состоят в том, что они усиливаются или потопить нас в лености, печали и недоумении, или погрузить в сладострастие, или возбудить к гневу на ближнего, когда он что-либо сделает против нас. То они обольщают наш взор телесной красотой, то низводят нас вожделением вкусной пищи, то представляют язвительным слово, сказанное нашим ближним, то внушают оспорить слово ближнего, то получают произносить суд над братьей и говорить «этот хорош, а этот нехорош». Не предадимся, повторяю, унынию и расслаблению, если отвсюду нападут на нас такие помыслы и воздействуют на нас такие влечения. Напротив, воззовем от всего сердца словами Давида: «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю». Авва Исаия.